Глава 11. Сандра и Боуз. Учреждением, где содержался брат Сандры, Кайл Койл, был комплекс проживания и ухода Life Oaks. Этому заведению принадлежал большой земельный участок, бывшее ранчо, неподалеку журчал бойкий ручей и росла дубовая роща, давшая название комплексу. Примечание. Life Oaks. Живые дубы. Английской. Конец примечания. Решив отдать сюда Кайла, Сандра поинтересовалась, откуда взялось такое название. Что значит «живые дубы»? Все оказалось очень просто. Эти дубы были вечно зелеными, что для Техаса, впрочем, не такая уж редкость. Однажды, еще ощущая себя чужой в Техасе и стесняясь своего акцента, выдававшего уроженку Новой Англии, она сказала дежурившей медсестре: «Хочу отвезти Кайла в рощу живых дубков у ручья», и удостоилась непонимающего взгляда. Покраснев, она поправилась: «Я имею в виду растущих у ручья». Медсестра поняла и кивнула. Неважно, как назвать эту рощу, но ее посещение превратилось для Сандры в обязательный ритуал, если позволяла погода. Большинство сотрудников комплекса уже узнавали ее, а она знала их по именам. «Еще один жаркий денек», — сказала сестра-сиделка, помогая Сандре переместить брата из постели в кресло-каталку. «Но, думаю, Кайлу жара по душе. Ему по душе тень от деревьев». Это было, конечно, только ее предположение. Кайл не отдавал предпочтения ни тени от деревьев, ни чему-либо другому. Он не мог ходить, связно говорить и даже мочился под себя. Свое огорчение он выдавал ухающими звуками и расцарапыванием лица. Радость или, по крайней мере, спокойное душевное состояние у него выражались гримасой, обнажавшей зубы и десны, улыбкой животного. Ощущение счастья исторгало из его гортани тихие звуки. Сегодня он был счастлив увидеть Сандру. Он сидел, повернувшись к ней лицом, пока она катила его по выложенной камнями тропинке, а затем через зеленую опушку к дубовой роще. Сиделка надела ему на голову бейсболку, чтобы защитить козырьком глаза. Он так выворачивал шею, что та могла свалиться, и Сандра нахлобучила ему ее по самые уши. В роще стоял столик для пикника. Скорее для посетителей, чем для пациентов, по большей части лежачих. Сегодня роща была в полном распоряжении Сандры и ее брата. Благодаря тени листвы и влажной прохладе, тянувшейся от ручья, жара становилась терпимой и чуть ли неприятной. Слава богу, дул какой-никакой ветерок. Дубовые листья дрожали и волшебно рассеивали солнечный свет. Кайл был на 5 лет старше Сандры. Пока с ним не случилось то, что врачи называли несчастным случаем, Сандра всегда могла поделиться с ним своими бедами. Он серьезно относился к своей роли старшего брата, хотя иногда шутил по этому поводу. «Мне нечего тебе посоветовать, Сэнди», — говаривал он. Никому, кроме него, она не позволяла так ее называть. Разве что какую-нибудь гадость. Зато он всегда терпеливо ее выслушивал, и это было для нее важнее всего. Она до сих пор любила с ним разговаривать, хотя он не понимал из ее разговоров ровным счетом ничего. Когда она говорила, он не спускал с нее глаз. Наверное, ему просто нравился звук ее голоса. И она, даже помня приговор невропатолога, гадала, не сохранились ли у него хотя бы частица памяти, тлеющий уголек самосознания, из которого мог бы вдруг вспыхнуть огонь узнавания. «У меня небольшие неприятности», — начала она, — произнес Кайл. Звук столь же нежный и бессмысленный, как шелест листьев у них над головой. Спин убил ее отца и превратил брата в инвалида. Сандра годами ломала голову, силясь найти главную причину этой катастрофы. Было бы облегчением получить объект для ненависти и виновника несчастья, хоть человека, хоть предмет. Но в данном случае винить было некого. Она перебирала потенциальные мишени, но ни на одной не могла остановиться. За всеми банальными и будничными фактами, как и за всеми бесчетными непостижимыми случайностями, громоздился спин. Это спин изменил и искалечил миллионы жизней, в том числе жизнь ее брата и ее собственную. Но для матери Сандры спин оказался благом в каком-то извращенном смысле. Ее карьера инженера-электронщика находилась в тупике, но грянул спин, и спутниковая связь оказалась вчерашним днем, зато разразился бум на рынке устройств аэростатической передачи сигнала. Ее взяли в компанию магната аэростатики Эдди Лоутона, где она разработала систему стабилизации воздушных антенн, запущенную в промышленное производство. На нее имелся большой спрос, и одна командировка следовала за другой. С отцом Сандры вышло наоборот. Хаос и смятение, последовавшие за исчезновением звезд с ночного неба, привели к глобальной рецессии, при которой отцовский программный бизнес увял, как рождественская елочка после Нового года. Это, как и сам спин, повергло его в сильнейшую депрессию. Со временем она утратила остроту, но до конца так и не прошла. Он просто разучился улыбаться, объяснял брат десятилетней Сандре, и та была вынуждена мириться с таким ущербным объяснением. Для следующего поколения дело обстояло проще. Для него уже привычным был факт, что Землю окружают безымянные инопланетяне, во власти которых были даже фокусы со временем. Для этих богоподобных созданий сама человеческая раса ничего не значила, хотя зачем-то была им все же нужна. Явное противоречие, с которым приходится жить и к которому привыкаешь. Сандра появилась на свет под конец спина, когда в небе снова загорелись звезды, хотя в невиданном прежде порядке. Самим своим существованием она была обязана последней вспышке не то оптимизма, не то отчаяния у ее родителей, породивших новую жизнь, скатывавшемся в анархию мире. Но для ее отца возвращение звезд уже не имело значения. У него внутри шел процесс разложения, который было уже не остановить. Об этом не принято было говорить. Мать Сандры, бывая дома, старалась создавать видимость нормальности. Сандра и Кайл не смели с ней спорить, поэтому поддерживать иллюзию было несложно. Отец часто хворал и подолгу оставался наверху в постели. Понять это было нетрудно. Грустно, неудобно, но жизнь продолжалась. Так шло до тех пор, пока однажды Сандра, вернувшись из школы, не нашла отца с братом в гараже. За 3 недели до этого Сандре исполнилось 11 лет. Дом оказался пуст, что ее удивило. Кайл был простужен и пропускал школу, но почему-то оставил свой компьютер включенным на кухонном столе. Перед уходом он запустил какое-то кино, и по экрану с шумом пролетали самолеты, за кадром гремели взрывы. Он любил такие вещи. Она выключила компьютер и услышала шум работающего автомобильного двигателя. Мать укатила на работу на машине, значит, в гараже завели второй семейный автомобиль, на котором ездил отец до того, как залег в темной спальне. Сандра знала, что такое самоубийство. Во всяком случае, уже слышала, как люди кончают с собой, запираясь в замкнутом помещении, где работает на холостых оборотах двигатель. Отравление угарным газом. Кажется, эта ужасная мысль не покидала ее несколько месяцев после смерти отца. Ей даже было понятно желание отца умереть. С людьми такое бывает. Это как болезнь, и осуждать их за то не принято. Но зачем отец потащил с собой в гараж Кайла? И почему Кайл на это согласился? Она приоткрыла дверь между гаражом и кухней. Ее затошнило от вони выхлопов. Она выскочила наружу и подняла большие гаражные ворота, чтобы проветрить помещение. Ворота даже не были заперты и поднялись без труда, хотя отец заткнул щели тряпками, чтобы выхлопной газ не утекал зря. Потом она распахнула переднюю левую дверцу машины, дотянулась до ключа зажигания и выключила мотор. Голова отца безжизненно моталась. Лицо отливало синевой, на губах запеклась слюна. Она попыталась его растолкать, но толку не добилась. Кайл сидел рядом с отцом с пристегнутым ремнем безопасности. Может, он думал, что они куда-то поедут? Оба были бесчувственны к ее прикосновениям. Тогда она подняла крик. Она набрала 911 и стала ждать скорую перед домом. Минуты ожидания оказались часами. Она хотела позвонить матери, но мать улетела на Шри-Ланку, на промышленную выставку, и она не знала, как до нее дозвониться. Был май. Ярко светило солнце. В бостонском пригороде, где они тогда жили, наступало лето. На улице не было ни души. Казалось, все дома погрузились в сон. Соседи заперлись внутри и крепко уснули. Врачи скорой увезли Сандру в больницу и подыскали ей место для сна. Мать прилетела из Коломбо на следующее утро. Отец, как выяснилось, умер задолго до того, как его нашла дочь. Врач объяснил, что молодой организм Кайла отчаянно сопротивлялся вдыхаемой отраве. Брат выжил, но его мозг оказался непоправимо поврежден и навсегда утратил мыслительные способности. Мать пережила отца на 7 лет и умерла от рака поджелудочной железы, обнаруженного слишком поздно и уже неоперабельного. Она завещала деньги на образование Сандры и на гораздо более дорогостоящее содержание Кайла в специализированном учреждении. При переезде в Хьюстон Сандра поручила своему юристу найти для Кайла хорошее место неподалеку, чтобы она могла его регулярно навещать. Выбор пал на Life Oaks. Специализация этого комплекса был уход за тяжелыми инвалидами, и он котировался как один из лучших в стране по этой части. Его услуги стоили недешево, но учрежденный матерью фонд мог их оплачивать. Перед перелетом на Запад Кайла накачали успокоительными. Когда он очнулся, рядом с ним сидела Сандра. Возможно, незнакомая кровать в незнакомом помещении не доставила ему радости, но он не подал виду. Нежась в волнах полуденного тепла, он как будто дожидался ее рассказа. В этот раз Сандра не знала, с чего ей начать, что было для нее необычно. Сначала она повела речь о Джефферсоне Боузе, кто такой и насколько ей приглянулся. «Думаю, тебе он тоже понравится. Он полицейский?» Она помедлила. «Но не только». Тихо, хотя послушать ее было некому, она продолжила. «Тебе всегда нравились сюжеты про Марс и про времена Спина. Как из поселений людей выросли целые цивилизации, пока Земля оставалась отгороженной Спином, как они стали достигать 4-й жизненной стадии». Продление жизни при условии принятия на себя некоторых обязательств. Помнишь? Об этом мир узнал от Ван Говена, которого потом убили. В общем, Марс прекратил с нами контакты, но нашлись бессовестные люди, превратившие марсианские препараты для продления жизни в товар, выгодно сбываемый на черном рынке. Но в окружении Ван Говена были также люди вроде Джейсона Лоутона и его друзей, отнесшиеся к марсианской этике серьезно. До меня доходили сведения, я читала об этом в интернете, будто бы появились подпольные группы, достигавшие долголетия по-марсиански. Они соблюдали чистоту метода, не торговали препаратами, а делились ими, как и полагалось, и применяли его мудро. Теперь она едва слышно шептала. Кайл не сводил глаз с ее губ. Раньше я всему этому не верила, а теперь, кажется, готова поверить. Утром Боус признался ей, что он не просто коп, а связан с людьми, следующими марсианским традициям. Сказал, что его друзьям ненавистен черный рынок. Полицию можно подкупить, а его друзей нет, потому что они уже прошли лечение препаратами долголетия так, как оно задумывалось. И он, Боус, действует в их интересах. Теперь Сандра тихо пересказывала все это Кайлу. «Тебе наверняка хочется спросить». Как старший брат, он наверняка бы об этом спросил. «Доверяю ли я ему?» Кайл бессмысленно моргал. «Доверяю». От признания вслух ей полегчало. «Меня тревожит неизвестность». «А еще...» Смысл записанного Орином Матером фантастического сюжета, если в нем имелся какой-то смысл. Бинт на руке Джека Геддеса и то, какое это имеет отношение к склонности Орина к насилию. Шрам на теле Боуза, который тот пытался от нее скрыть, и происхождение которого пока не объяснил. Сандра забыла о времени. В дубовую рощу пришла медсестра, с трудом волоча ноги от жары. «Ему пора возвращаться в постель», — напомнила она. С головы Кайла свалилась бейсболка. Но здесь, в тени, это не имело значения. У него были не по возрасту редкие светлые волосы, через которые просвечивал розовый, как у младенца, череп. Сандра подобрала бейсболку и водрузила ее брату на голову. «Ах!» «Конечно», — сказала она. «Отдыхай, Кайл. Скоро увидимся». Желая постичь природу отчаяния, Сандра изучала психиатрию, но ей далась только фармакологическая часть проблемы. Оказалось, что человеческий мозг легче лечить с помощью лекарственных средств, чем понять. Со времен долгого и мучительного угасания ее отца появилось множество более удачных антидепрессантов, что было само по себе хорошо. Но само отчаяние так и осталось клинической и человеческой загадкой, и как состояние, и как болезнь. На обратном пути в Хьюстон Сандра миновала лагерь приюта, одно из тех мест, где размещали тех ее пациентов, кто получал статус опекаемых. Проезжая здесь, Сандра всегда испытывала угрызение совести и старалась смотреть мимо, благо что строения лагеря были невысокие, да и въезд в него ничем не выделялся и был помечен малозаметной табличкой. Помогала и густая зеленая изгородь, пожелтевшая от засухи. Главное было не замечать высокие сторожевые башни с часовыми. Увы, она знала, что представляет собой лагерь. Огромный двухэтажный жилой корпус и множество цельнометаллических трейлеров агентства по чрезвычайным ситуациям, а по периметру все это обнесено колючей проволокой. Жившие там мужчины и буквально считанные женщины были предельно разобщены. И объединяло их только одно — нескончаемое ожидание. Других занятий в таком месте быть не могло. Ждать приходилось в своей очереди на предоставление рабочего места, редкой возможности улучшить жилищные условия, получение писем от далеких и равнодушных родственников. Ждать, по мере угасания оптимизма, чуда, своего шанса начать новую жизнь. Целый городок из колючей проволоки, листового железа и хронического отчаяния. Побороть отчаяние здесь пытались при помощи медикаментов. Возможно, она сама кому-то что-то выписывала, и ее рецепты ежегодно возобновляли в лагерном диспансере. Иногда и этого оказывалось недостаточно. Сандра слыхала, что наибольшей проблемой безопасности в лагере является незаконное проникновение с воли жидкости и веществ, помогающих забыться, спиртного, травки, опиатов и других наркотиков. На рассмотрении у техасских законодателей находился законопроект о приватизации таких лагерей. В нем фигурировало разрешение на трудовую терапию, то есть на наем здоровых лагерников на сезонные работы, чтобы компенсировать затраты штата на их содержание. По мнению Сандры, принятие такого закона означало бы окончательную гибель веры в попечительский проект, если она у кого-то еще оставалась. То, что задумывалось как утешение и защита хронически бедствующих, превращалось в узаконенное рабство, в едва замаскированный источник дешевой рабочей силы, подстриженной и в стиранных рубахах. В зеркале заднего вида исчезли сторожевые башни, их заслонили желтые холмы. Сандра вспоминала, как ее разозлил Конгрив, отнявший у нее дело Орина Матера, чтобы помешать поставить неудобный диагноз. Но разве у нее самой чистые руки? Сколько людей она обрекла на интернирование, решив, что они отвечают параметрам диагностики и статистики? Да, этим она спасала их от уличной жестокости и насилия, от эксплуатации, СПИДа, голода и наркотиков. Казалось бы, откуда взяться угрызением совести? Но для чего она их спасала? Домой она добралась уже в сумерках. Наступил сентябрь, дни стали короче. Но стояла жара почище, чем в середине августа. Сандра проверила электронную почту на предмет новых сообщений от Боуза. Одно нашлось. Всего лишь очередная часть опуса Орина. Она взялась разогревать в микроволновке обед, но тут зазвонил телефон. Она ответила сразу, так как ждала, что это будет Боуз, но голос оказался незнакомый. «Доктор Коул? Сандра Коул? Я слушаю». Почему-то она сразу насторожилась. «Надеюсь, вы с пользой навестили сегодня вашего брата?» «С кем я говорю?» «С тем, кому не безразличны ваши интересы». От страха у нее свело живот. Побежали мурашки по спине, стиснуло сердце. «Дело плохо», — пронеслось в голове. Но она не прервала связь, а стала слушать дальше.